Пока Марк мчался домой, он попытался отключить все страхи за мать, перенастроив себя на то, чтобы прокручивать в памяти разговор с Настей. Он верил в то, что для нее стало полнейшей неожиданностью упоминание Тарковского и связанных с его именем действий. А еще при этом выходило, что Настя была уверена в его связи с Кристиной, и это все попахивало огромной необходимостью разобраться в прошлом со всем тщанием, на которое только он будет способен. Однако, когда Гранин добрался до дома, все размышления о жене временно отошли на второй план. Перед воротами стояла карета скорой, а в холле пахло медикаментами. Марк буквально взлетел по лестнице к спальне матери, и когда распахнул дверь, Кристина, что находилась здесь, тут же бросилась к нему в слезах. «Я не знаю, что случилось», — проговорила она, хватаясь за него, будто вот-вот оба могли упасть в пропасть и погибнуть. Людмила вдруг во время разговора стала отключаться. Я побежала за нашатырем, еле вывела ее из обморока и тут же вызвала неотложку. Марк с отчаянно колотящимся сердцем взглянул туда, где на постели лежала мама, которая даже не взглянула на него. Она смотрела куда-то в сторону, пока ей мерили давление. Когда же врач закончил свои манипуляции, Гранин спросил: «Что происходит? Нужно в больницу?» По правде говоря, для него это было самым очевидным и правильным. Однако